«О, ваше высочество!» — вмешался Конти. «Мадемуазель Дюпарк — превосходная танцовщица. После Никомеда они предполагают сыграть небольшую комедию в итальянском вкусе. «Влюбленный доктор». Это одно из произведений господина Мольера, сочинителя, комика-энтрепренера труппы. «Отлично! Мы посмотрим на этого влюбленного доктора очень влюбленными глазами, если в нем будет участвовать девица Дебрие, а девица Дюпарк протанцует что-нибудь в антракте». Принц вдруг умолк, потому что в конце галереи показался король, окруженный толпой придворных, а из противоположных дверей вышла королева-мать и направилась навстречу Людовику. Последний, разговаривавший с Мазарини, тоже поспешил к ней и, улыбаясь, поцеловал ей руку. «Мы не имели удовольствия видеть вас, уважаемая матушка, ни вчера после обеда, ни вечером. Вы куда-то ездили?» «Да, сир, мы сделали визит в Сен-Коломбо и в Мезон Мезиль». «Так вы были у затворницы принцессы Анны. Мы надеемся, что ее гордая стюардская кровь охладеет, когда соединится с Бурбонской. Как вы думаете, принц?» — обратился он к брату, также поспешившему ему навстречу. «Я не смею утверждать противного, так как предположения вашего величества всегда сбываются». С этими словами принц Анжуйский низко поклонился, взял руку своего брата и хотел поцеловать, но король отнял руку и, обняв принца, поцеловал его в лоб. «Это доверие чрезвычайно радует нас. Взамен мы постараемся исполнить все ваши желания. Смею ли я сейчас же воспользоваться вашим милостивым обещанием? Говорите, монсеньор, в чем дело? Я прошу, ваше величество, дозволить мне представить вам и нашей многоуважаемой матушке труппу Мольера. Очень рада, пойдемте». Король подал руку своей матери. Мазарини и вся свита последовали за ним. Пока они медленно проходили длинную Луврскую галерею, принц Анжуйский успел познакомить короля с каждым из актеров и не преминул рассыпаться в похвалах девицам Дюпарк и Дебрие. Приблизившись к актерам, король остановился и оглядел их тем равнодушным и бесцеремонным взглядом, которым осматривал лошадей в своей конюшне. «Сносно, сносно. Люди хорошо сложены, имеют даже весьма приличную осанку. Разумеется, насколько она дается в провинции. Вы Мольер? К вашим услугам, сир. Говорят, вы пишете пьески, которые очень смешны. Принц Конти хвалит безрассудного и любовную ссору. Что вы написали после них? Ничего, ваше величество. Это почему? Зная, что вам оказана честь играть в нашем присутствии, вы не позаботились написать какой-нибудь хорошенькой комедии. Это дурно рекомендует вас. В последнее время, ваше величество, мы терпели большие неудачи и нужду, а ворчание желудка не допускает души до высоких порывов». Придворные с изумлением глядели на смелого актера. Конти покраснел и кусал себе губы. Король пристально посмотрел на Мольера. «Нельзя сказать, чтобы ваша теория была очень возвышена. Однако же ее признавал великий дед вашего величества, бессмертный Генрих IV». Людовик XIV улыбнулся и слегка покраснел. «Полагаем, что мы не обязаны признавать теории даже нашего великого деда. Исполняя просьбу нашего брата, принца Анжуйского, мы дозволяем вам дать пробное представление. Кальбер, позаботьтесь, чтобы Мольеру отвели одну из зал. Через 4 недели мы увидим, годятся ли актеры на придворную сцену. До тех пор вам, Мольер, конечно, достанет времени, не беспокоясь уже о ворчании желудка, написать новую комедию и выказать талант, о котором мы так много слышали».